Речи Сигрдривы. Сигурд поднялся на гору Хиндарфьель и отправился на юг, во Фракланд. На горе он увидел яркий свет, как будто горел огонь, и зарево стояло до самого неба. Когда он приблизился, он увидел ограду из щитов и в ограде знамя. Сигурд вошел в огражденное место и увидел, что там лежит и спит человек в доспехах. Сигурд сперва снял шлем с его головы, и тут он увидел, что это женщина. Кольчуга сидела на ней крепко, словно приросла к телу. Тогда он рассек грамом кольчугу от ворота вниз и еще поперек по обоим рукавам. Затем он снял с нее кольчугу, и женщина проснулась, села, увидела Сигурда и сказала: «Кто кольчугу рассек? Кто меня разбудил? Кто сбросил с меня стальные оковы?» Он ответил: «Сигмунда сын рубил недавно мясо для воронов Сигурда меч». Она сказала: «Долго спала я, долог был сон мой, долги несчастья. Виновен в том Один, что руны сна не могла я сбросить». Сигурд сел и спросил, как ее зовут. Тогда она взяла рог, полный меда, и дала ему напиток памяти. Она сказала: «Славься день, и вы, дня сыны, и ты, ночь с сестрою. Взгляните на нас благостным взором, победу нам дайте. Славьтесь, асы, и асенье славьтесь, и земля благодатная, речь и разум, и руки целящие, даруйте нам». Она назвалась Сигрдривой и была валькирией. Она рассказала, что два конунга вели войну. Одного звали Хьяльм Гуннар, он тогда был старым и очень воинственным, и Один обещал ему победу. Другого звали Агнар, он был братом Ауды, и его никто не хотел взять под свою защиту. Сигрдрива погубила в битве Хьяльм Гуннара, а Один в отместку за это уколол ее шипом сна и сказал, что никогда больше она не победит в битве и что будет выдана замуж. Но я ответила ему, что дала обет не выходить замуж ни за кого, кто знает страх. Тогда он просит поучить его мудрости, раз она знает, что нового во всех мирах. Она сказала: «Клену Тинга кольчуг даю я напиток, исполненный силы и славы великой, в нем песни волжбы и руны целящие, заклятья благие и радости руны. Руны победы, коль ты к ней стремишься, вырежи их на меча рукояти и дважды пометь именем Тюра. Руны пива, познай, чтобы обман тебе не был страшен. Нанеси их на рог, на руке начертай, руну наут на ногте. Рог освети, опасайся коварства, лук брось во влагу, тогда знаю твердо, что зельем волшебным тебя не напоят. Повивальные руны познай, если хочешь быть в помощь природах. На ладонь нанеси их, запястье сжимай, к дисам взывая. Руны прибоя познай, чтоб спасать корабли плывущие. Руны те начертай на носу, на руле и выжги на веслах. Пусть грозен прибой и черные валы невредимым причалишь. Целебные руны для врачевания ты должен познать. На стволе, что ветви клонит к востоку, вырежи их. Познай руны речи, если не хочешь, чтоб мстили тебе. Их слагают, их составляют, их сплетают на тинге таком, где люди должны творить правосудие. Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать. Хрофт разгадал их и начертал их, он их измыслил из влаги такой, что некогда вытекла из мозга Хейдраупнира и рога Ходдрофнира. Стоял на горе в шлеме с мечом, тогда голова Мимера молвила мудрое слово и правду сказала, что руны украсили щит бога света, копыта Альсвина и аварка уши и колесницу убийцы Хрунгнира, Слейпнера зубы и санный подрез, лапу медведя и браги язык, волчьи когти и клюв орлиный, кровавые крылья и край моста, ладонь повитухи и след помогающий, стекло и золото и талисманы, вино и сусло, скамьи веселья, железо Гунгнера, грудь коня Грани, ноготь Норны и клюв совиный. Руны разные, все соскоблили, с медом священным смешав разослали, у асов одни, другие у альвов, у ванов мудрых, у сынов человечьих. То руны письма, повивальные руны, руны пива и руны волжбы, не перепутай, не повреди их, с пользой владей ими, пользуйся знанием до смерти богов. Теперь выбирай. Коль выбор предложен, лезвие клен, речь иль безмолвье, решай, а не настья, судьба уготовит. Сигурд сказал: «Не побегу, даже смерть увидав, я не трус от рождения, советы благие, твои я приму, покуда я жив». Сигурдрива сказала: «Первый совет мой, с родней не враждуй, не мсти, коль они ссоры затеют, и в смертный твой час то будет ко благу. Совет мой второй — клятв не давай заведомо ложных, злые побеги у лживых обетов и проклят предатель. А третий совет — на тинг придешь ты, с глупцами не спорь, злые слова глупый промолвит, о зле не помыслив». Ну и смолчать ты не должен в ответ, трусом сочтут или на вету поверят, славы дурной опасайся всегда, на завтра убей лжеца, тем отплатишь за подлую ложь. Четвертый совет, если в пути ведьму ты встретишь, прочь уходи, не ночуй у нее, если ночь наступила. Бдительный взор каждому нужен, где гневные бьются, придорожные ведьмы воинам тупят смелость и меч. Пятый совет мой — увидишь красивых жен на скамьях, да не смутится твой сон и объятьями, не соблазняй их. Совет мой шестой — если за пивом свара затеется, не спорь, если пьян, с деревом битвы хмель разуму враг. Песни и пиво для многих мужей стали несчастьем, убили иных или ввергли в беду, печальна их участь. Совет мой седьмой, если ты в распре с мужами смелыми, лучше сражаться, чем быть сожженным в доме своем. Совет мой восьмой, зла берегись и рун коварных, дев не склоняй и мужниных жен к любви запретной. Девятый совет — храни мертвецов там, где найдешь их, от хвори умерших в волнах утонувших и павших в бою. Омой мертвецу голову, руки, пригладь ему волосы, в гроб положив мирного сна, пожелай умершему. Десятый совет. Не верь никогда волчьим клятвам, брата ль убил ты, отца ли сразил, сын станет волком и выкуп забудет. Гнев и вражда, и обида не спят. Ум и оружие конунгу надобны, чтоб меж людей первым он был. Последний совет мой, друзей коварства ты берегись. Недолго, сдается мне, жив будет конунг, множится распри.